Глава 4. Терпсихора, полигимния и черепаховая лира. Таня задернула черные шторы, чтобы не видеть всей той бестолковой и радостной суеты, которая всегда почему-то предшествует началу драконбольного матча. Идти сейчас на стадион и снова видеть драконов и игроков, стремительными кометами мелькавших внутри купола, было для нее невыносимо. Таня пообещала себе, что никогда больше не будет смотреть «Драконбол», даже с трибун. Ваньке, Тарараху и Ягуну она наврала, что ей нужно написать до завтра доклад о мировом древе, а то поклёп давно имеет на нее зуб. Это точно. Когда на тебя на каждом уроке натравливают всякую потусторонщину, защиту лучше не запускать. Недаром поклёп хвалился, что его уроки не прогуливают. К нему даже переломщики на одной ноге из маг-пункта прыгают. А куда денешься? Духу, когда он будет вселяться по барабану, освобожден ты от урока или нет? Ободряя ее, сказал Ванька Валялкин. Но при этом он почему-то смотрел не на Таню, а чуть выше ее головы. Таня, хорошо изучившая Ваньку, поняла, что он ей не поверил. Еще бы! Пропустить матч ради какого-то доклада, который можно написать и ночью. Такое сложно ожидать даже от Шурасика. Зато теперь, когда все были на драконболе, Таня осталась одна. Одна во всем огромном Тебедохсе, не считая привидений. В темнице за жуткими воротами вздыхая томился хаос. Стены школы для трудновоспитуемых юных магов подрагивали мелко, но безостановочно. Таня энергично встряхнула головой. «Ну, все. Или писать доклад, или не писать. Чего ты тут расселась, гроттерша? Марш работать!» Подделываясь под голос своей московской сестрички Пипы, велела себе Таня. Она решительно села за стол и, щелкнув пальцами, подозвала перо «Жар-птица». В отличие от лопухоидных ручек и обычных гусиных перьев, это перо писало само. Нужно было только диктовать. В книге по уходу за магическими существами, третий том «Птицы и морские гады», ясно значится, хвостовое перо жар-птицы будет верно служить тому, кто спас птицу от смерти. Таня не спасала птица от смерти. Она лишь кормила его некоторое время, пока Ванька лежал в магпункте. Но, учитывая прожорливость птенца, это, очевидно, зачлось как спасение его жизни. Мировое древо. Мировое древо — универсальный мифологический образ. Три части мирового древа, связанные со всем живым на Земле. Ветви и вершина с птицами — сокол, соловей и птица Див. А также с солнцем и луной. Ствол — с пчелами и зверями лесными и равнинными. Корни — со змеями, ящерицами и бобрами. Все же древо в целом может сопоставляться с человеком, его ногами, туловищем, руками и головой, — продиктовала Таня, заглядывая то в мистическую историю под общей редакцией графа Манова, то в справочник белого мага. Существующий в единственном экземпляре справочник ленился, то и дело превращаясь в тысячу советов молодой хозяйки. Каждые 5 минут Тане приходилось подогревать его искрой и произносить «расслабонум». Сияющая пирожар-птица скользила по бумаге, изредка брезгливо окуная кончик в чернильницу. Внезапно, без всякой видимой причины, перо замерло и нетерпеливо заплясало над пергаментом. От пера во все стороны разлетались искристые брызги, точно от шумно открытой бутылки шампанского. Тусклая комната с задернутыми шторами разрослась до размеров помпейского цирка. Аскетическая заурядная кровать Тани и перевернутый гроб, любящий черный юмор Склеповой, неуловимо обрели оттенок упаднической роскоши. Над ними ухитрился появиться плотный кремовый балдахин, в складках которого могли таиться верные камеристки вкупе с привязчивыми возлюбленными вроде шейха Спири. Даже скучный скелет Паш предстал на краткий миг молодым и гибким мушкетером с зелеными глазами. Кое-кто из долгожителей, а в Тебедохсе таких было немало, возможно, узнал бы воинственного Дырь Танианна. Таня некоторое время недоуменно озиралась, пока у нее не мелькнула мысль, что это могут оказаться глюки, относительно безобидные суетливые духи. Еще бы! Вся школа, кроме, вероятно, ее одной, была на драконболе. Еще бы глюкам не порезвиться, пользуясь отсутствием преподавателей. «Дригус-бригус», — произнесла Таня, вспомнив, что для глюков, если это они, вполне хватит и этого простенького заклинания. Она угадала. Стоило сверкнуть зеленые искры, как во все стороны прыснули маленькие носатые человечки. Таня успела заметить, что глюков было никак не меньше дюжины. Штуки три расширяли пространство, один сидел на голове у дырь Танианна, а остальные бестолково, но радостно носились по комнате, гоняясь за брызгами света. «Мировое древо моделирует тройную вертикальную структуру мира, три царства — небо, землю и преисподнюю. Широкие раскинувшиеся ветви указывают на север, запад, юг, восток. Увидеть древо во сне — зеленое цветущее, к счастью, сухое, к болезни или смерти», — собравшись с мыслями, продолжила диктовать малютка Гроттер. Снаружи, сквозь плотно задернутые шторы, долетел восторженный рев палельщиков. Таня с ее немалым драконбольным опытом догадалась, что только что арбитры выпустили мечи. «Не понимаю, чему тут радоваться? Подумаешь, какая гениальная находка! Мячики, живые ворота, игроки на пылесосах. Фи! Забил мячик, получи несколько очков. Не успел удрать, торчи в желудке у дракона, пока о тебе не вспомнит, если вообще вспомнит. И как я могла убивать на это свое время?» Внушала она себе, боясь сознаться, что больше всего ей хочется сейчас оказаться на поле или хотя бы на трибунах. Тане почти удалось уговорить себя, что драконбол — это ерунда и не стоит того, чтобы из-за него переживать. Но тут под кроватью что-то застучало. Наклонившись, она увидела, что футляр из драконьей кожи подпрыгивает, и поняла, что это контрабас дрожит от нетерпения. И снова вся ее убежденность развеялась точно дым. Захотелось распахнуть окно и, вскочив на контрабас, помчаться туда, где шла игра. Поспешно пролистав справочник белого мага, Таня обнаружила заклинание для усмирения взбудораженных музыкальных инструментов. Звучало оно как «Настройщикус криворукус». Стоило Тане произнести его, как контрабас успокоился, и Таня смогла вернуться к порядкам, прискучившему ей мировому древу. «Охраняет мировое древо симорг. Материальная форма симорга — хищная птица с лицом человека. В древности симоргу поклонялись как стражу одного дерева, рождающего семена всей растительности», — записала перо. Таня выронила справочник белого мага. Она вдруг поняла, что только что продиктовала. «Страж с телом хищной птицы и человеческим лицом». За спиной у Тани кто-то расхохотался. Хохот был точно звук разбитого стекла. Девочка обернулась. Горбун с пупырчатым носом снова маячил в зеркале, щуря слезящиеся красные глазки, из которых бил пронзительный потусторонний свет. «Безумный стекольщик!» Продолжая трястись от смеха, горбун поманил Таню к зеркалу. Девочка невольно подчинилась. Тем временем горбун с пупырчатым носом повернулся и, с необычайной ловкостью перебирая тонкими руками, перебрался в правый верхний угол зеркала, где стекло было мутным и точно запотевшим изнутри. Не понимая, чего хочет от нее стекольщик, Таня осторожно приблизилась. Зеркало заребило, дробя комнату и ее собственную фигуру. Горбун, словно уродливый паук, подтягивал к себе паутину с отражениями отдельных предметов, сминал их и точно обертку небрежно заталкивал за мутный край стекла. Наконец стекло было очищено от всего лишнего. Теперь оно было мертвенным и неподвижным, будто гладь пруда ночью. Убедившись, что стекло ничего больше не отражает, горбун довольно осклабился и махнул тонкой рукой. В тот же миг на поверхности зеркального озера возникли фигуры. Похоже было, что они двигаются по берегу, и происходит это не здесь, в Тебедоксе, а где-то далеко. Первая фигура была на вороном, без единого белого пятнышка коне. Конь всхрапывал, бил копытом и, казалось, сам боялся своего седока. Три лица всадника были под золотой вуалью, пылавшей так ослепительно, что Тане больно и жутко было смотреть на нее. Она вдруг остро осознала, что если вуаль упадет, ничто не спасет ее от смерти. Она будет сожжена огнем куда более яростным, чем драконье пламя. За всадником, несущим смерть, на огненной колеснице ехал другой, светлоликий, с серебряной головой и золотыми усами. Правой рукой он управлял белыми конями своей колесницы, в левой держал топор. Кроме топора у него был еще метательный молот. За огненной колесницей на некотором отдалении двигался третий, безоружный, невысокий, плечистый, почти до звероподобия заросшей бородой, начинавшейся от глаз. В отличие от двух первых, третий был пеш. Шаг его был размерен и нетороплив. Казалось, он должен был безнадежно отстать от первых двух. Но, напротив, это они оглядывались, словно смутно опасались, что он может опередить их. Рядом с третьим, изредка касаясь хозяина вздымавшимся от дыхания боком, двигался белый вол в пшеничном ерме. Таня смотрела потрясённая. Внезапно что-то мелькнуло в стекле, замутив уже отраженные фигуры. Над зеркальным озером, перечеркнув его своей тенью, повисла темная птица с распростертыми крыльями. В первый миг Тане почудилось, что это мертвый гриф, но у мертвого грифа не было и не могло быть человеческого лица и такого пронзительного взгляда, словно видящего все наперед. Сложив крылья, птица упала вниз. Человеческое лицо птицы оказалось против Таниного лица. «Найди и верни то, что украдено у нас, или гибель всем правым и виноватым! Мы уже идем, и горе, если наш путь закончится скорее, чем мы получим то, что принадлежит нам по праву. Это говорю я, Симорг!» — услышала она не то птичий, не то человеческий крик. В следующий миг горбун с пупырчатым носом уже ползал по стеклу, стирая отражение. Быстро, точно паук, цепляясь за трещины стекла, он спустился вниз, почти под срез зеркала, и, выглянув из-за него, снова расхохотался. Его стеклянный смех брызнул осколками стакана, и все исчезло. Очнувшись, Таня поняла, что стоит у шкафа и разглядывает в зеркале свое отражение. Не успела Таня вернуться к докладу, как в склеповском шкафу ожил зудильник. «Мамочка моя, бабуся, это я, всеми любимый Баб-Ягуд! Матч длится уже почти четверть часа, а я помалкиваю себе в тряпочку! Думали, отделались от моей болтовни? Наивные! Просто я плохо закрепил рупор, но сейчас джинны, наконец, обнаружили его в песке! Одного даже шарахнуло! Бедняк не подозревал, что на рупоре стоит блокировка от нехороших слов! А что еще так мучительно хочется шепнуть в рупор, если ты ангарный джин, ночующий в пустой водочной бутылке? Но вернемся к нашим музам. Да-да, наш сегодняшний матч именно с ними, с музами из сборной Греции. Они никогда не были в первой пятерке, но всегда играли стабильно, так что расслабляться не приходится. К тому же прошу заметить, что муз всего 9. Команда упорно играет в усеченном составе, говорят, в прошлом году профессор Флянг из карьерных соображений пытался замаскироваться под 10-ю музу, муза доноса, и влиться в женский коллектив. Но его выдали ослиные уши, к тому же он зачем-то подвязал себе крылышки!» В зудильнике что-то захрипело, послышалось шипение, и тот особо ни на что не похожий звук, который бывает, когда дракон выдыхает пламя. Кто-то из зрителей громко вскрикнул. Некоторое время Баб-Ягун молчал, слышно было лишь, как ревет двигатель его пылесоса, а сам играющий комментатор, сломя голову, мчится куда-то. Прошло немало времени, прежде чем Таня вновь услышала его голос. «Прошу прощения, я вынужден был вмешаться. Гайрейн и дракон Мус Пифон едва не разорвали друг друга на сотни маленьких дракончиков. Кажется, в лопухоидных милицейских протоколах это называется взаимная неприязнь. Бррр, этот Пифон мне будет теперь по ночам сниться. Кто не видит, больше всего дракон Мус похож на чудовищного удава с крыльями, шипами на морде и четырьмя расходящимися усами. Никогда не встречал дракона, так сильно смахивающего на крылатую змею. Вы видите, что его чешуя почти не блестит, а точно переливается. Даже отсюда видно, что она пропитана ядом. Коснешься лишишься такой чешуйки, и все. Некролог сплетних и вреднях обеспечен. Черная рамка и обалденный запах типографической краски за счет редакции. А уж зуб Капифона, я зверею, они полые внутри, как у гадюки, и тоже ядовитые. По слухам, если засеять этими зубами борозду, вырастут свирепые воины. А уж тяпнет, сразу пылесос отбросишь. Теперь я понимаю, почему Яги давала вчера вечером всей команде какой-то вонючий вар. Это было противоядие. Мерси, бабуся! Жаль, что я вылил свою чашку под кровать. Что ж ты, Ирод, делаешь? Пытаясь прорваться на поле сквозь заслон циклопов, всполошилась перепуганная старушка. Ты что, бабуся, мне поверила? Да, выпил я, выпил. Что я совсем дурак? Это у меня маскировочная, вроде как. Хе-хе, Ваньку-валялки навалять! Заметил Ягун. Играющий комментатор пришпорил пылесос, перекинул трубу из одной руки в другую и взлетел к магическому куполу. «Не завидуй тому, кто не присутствует сегодня на матче!» — затрахтел он. «Изведал враг тот день немало, что значит русский бой удалый. Далее, по первоисточнику, говорят совсем просто. Пифон обвил Гайрына своими кольцами и чуть не придушил. Хорошо, что у Гайрына сильные лапы, а яд на него не действует. Разнимали драконов все и наша команда, и музы, и даже, кажется, арбитр, хотя его схромкали почти сразу. Толстенький попался, аппетитный, кто ж откажется? Интересно, кому он достался? По-моему, все-таки Гайрыну». «Наш старикан своего не упустит! Из Мулс отличились защитницы Полигимни и Терпсихора, первые и четвертые номера. Одна на лютне, другая на черепаховой лире. Обе здорово танцуют и гипнотизируют Пифона своими движениями. А из наших здорово проявила себя Катя Латкова, которая, ко всем прочим своим достоинствам, еще и хорошенькая!» Латкова слегка порозовела. Она обожала комплименты, особенно когда их слышали несколько тысяч зрителей. Однако у Ягуна рядом с бочкой меда всегда была наготове и ложка дегтя. «Правда, некоторые утверждают, что в профиль Катя малость смахивает на утку. Но я думаю, это все врут. Лично мне, скромному и милому юноше, больше нравится ее левый глаз. Он добрее правого и не смотрит на сторону!» Закончил язвительный внук Яги. Он пользовался случаем сквитаться с Латковой, которая вчера, назло ему, отправилась на свидание с Семпиндыром. Недовольная Катя, над которой укатывался теперь весь стадион, что-то шепнула Гайрыну, и тот метко послал в Ягуна огненный плевок. Играющему комментатору пришлось нырнуть под пылесос. «Вы видели, какие бурные страсти? Меня чуть не поджарили! Тут никакая жилетка против сглаза не помогла бы! Образумьтесь, люди! Без пяти минут ноябрь на дворе и холод собачий!» — завопил он. «Ого! Прошу прощения, пока я болтал, на поле создалась критическая ситуация. Музы перешли во фронтальное наступление. Сейчас мяч у номера третьего Эрато, покровительница любовной поэзии, стихов имени себя. Кто-нибудь понял, что я сказал? Это был такой тонкий намек. Эрато шпорит кефару, да-да, она летит именно на семиструнной кефаре. И перехватывает пламя-гасительный мяч из-под носа у Жору Жикина. Жикин, разумеется, проморгал, ему захотелось в очередной раз поправить челочку. Вдруг кто-то не заметит, какой он симпатяшка, и в него влюбится на полтонны девиц меньше. Но-но, не надо грязи, согласитесь, это конструктивная критика». Удрав от Жикина, чрезмерно разогнавшегося на швабре с пропеллером, Ягун вернулся к исполнению своих демагогических обязанностей. «Эрату вырывается вперед! Отличный пас Евтерпин номеру пятому! Между нами как можно летать на такой крошечной флейте, особенно даме с такими античными формами? Да еще распевать лирические песни! А что делать? Работа такая! Трудиться музой — это вам не защита от духов преподавать!» Евтерпа ловит пламя-гасительный мяч и уходит на флейте вниз, обыгрывая Риту Шатокрыта. Тем временем номер второй Урания — отличный пикирующий телескоп, да и сама очень даже ничего. Круто разворачивается и приближается к Гайрыну сверху, входя в мертвую зону. Пользуясь тем, что дракона и не видит, она зависает там и ждет, пока ей принесут мячик на белом блюдечке с синей каемочкой. Чтобы не скучать в ожидании, Урания наклоняется и, поправив окуляр, разглядывает телескоп отдаленные уголки поля. Удобно! И летаешь, и по сторонам смотришь. Прям полный сервис! Может, мне тоже к пылесосу что-нибудь полезное присобачить? Какое-нибудь зубное сверло для особенно настырных, вроде Гарьянова. Тузиков, чего ты в веник вцепился? Разворачивай Гайрына, стряхни ее! Устроили тут, понимаешь, планетарий у нашего дракона на лысине! Ягун! «Если ты еще раз...» «Последнее предупреждение!» Сердито крикнул академик Сардонапал, сидевший рядом с тренером Мус Аполлонни по прозвищу Мусагет. В отличие от девочек из своей команды, предпочитавших в одежде античный стиль, покровитель Мус был одет по-европейски и курил сигару. Рядом с господином Полони с треножником под мышкой крутилась Пифия, его секретарша-переводчица, успевшая уже подцапаться из-за какого-то пустяка с великой зуби. Сгоряча обе дамы едва не сглазили друг друга, и помирить их сумела лишь Медузия. Сам олимпиец в ссору не вмешивался, предпочитая оставаться в стороне. К тому же рядом с великой зуби мрачной акистатуя командора восседал Готфрид Бульонский, бывший спящий красавец, а ныне старший воевода Тибидокса, в обязанности которого входило следить, чтобы в потайные ходы не пробиралась нежить. На гостевой трибуне коченели на ветру приехавшие на матч со своей командой болельщики Мус, в основном нимфы, дриады, нереиды, наяды и ариады. Обитавшие в озерах наяды, а также морские нереиды, по примеру поклеповой русалки, были все в бочках с пресной или морской водой, а живущие в кроне деревьев дриады кутались в накидки из опавшей листвы. Носы у всех нимф были красные, а во взгляде сквозило уныние. Кое-кто уже явно жалел, что потащился на такую холодину. Не мерзли одни только ариады, горные нимфы. Они были привычны к любому климату и теперь отрывались на полную катушку. «Егун, если еще раз...» «Ты!» — продолжал грохотать Сардонапал. «Мельпардон, академик!» — спохватился Егун. «Я забыл, что играющий комментатор не имеет права подсказывать. Это оговаривается пятым пунктом составленных вами вчера правил, которые вы почему-то написали почерком поклёпа на бумаге с его монограммой. Вы думаете, Кузя Тузиков меня услышал? Ничего похожего! Он чистит уши только каждое третье полнолуние. И то, если год високосный, а месяц начинается на букву А. Апрель там или август. Но вернемся к нашим баранам. К игрокам, то есть». Пора состригать с них слова для моего репортажа и сплетать из них причудливую повествовательную ткань. Номер 6. Калиопа на Салпинксе. Это такая труба, если кому интересно. Пытаются завладеть чихательным мечом, но ее пока тесняет Лиза Зализина. Сегодня Лиза в ударе, ее часы мелькают в самых разных уголках поля. Ах, мне подсказывает, что у нее просто кукушка улетела, и она ее ловит. Но это не меняет сути дела. Какая отличная сегодня игра, даже резкий ветер с океана не мешает. Таня бессильно пнула дверцу склеповского шкафа. Ей никак не удавалось его открыть и заткнуть зудильник. Подозрительная гробыня наставила столько запирающих черномагических заклинаний, что не было никакой возможности извлечь зудильник и расправиться с ним. Приходилось слушать дальше. И это было тем досаднее, что матч уже начинал ее захватывать. Таня уселась на пол рядом с упрямым шкафом, опустила подбородок на колени и стала слушать. «Евтерпа делает полупетлю, пас номеру 7-му Талита, ловко набирает высоту и, обыграв Склепову, перехватывает пламя-гасительный мяч. Вы не смотрите, что Талия все время хихикает, музыкомедия все-таки. Зато ее двойной овлас разгоняется просто, мамочка моя бабуся, как? Как вы не знаете, что такое овлас? Какая безграмотность не знать таких элементарных вещей! Овлас — это барабан, и пусть вам будет стыдно за вашу неосведомленность!» «Егун, овлас — это свирель!» Использовав усиливающий голос заклинания, назидательно произнесла с трибуны доцент Горгонова. «Свирель!» — спохватился Егун. «Неужели? Надо же, действительно свирели! А то я гляжу, что на барабан она совсем не похожа. И внутренне смущаясь, просто я посмотрел на другую ладонь, шпаргалки припутал. С нами великими такое случается. Но вернемся к Талии. Забыл сказать, Талия — капитан команды Мус. Или правильно сказать, капитанша? Но не будем придираться к словам. Из всех Мус Талия самая молоденькая. Полигимни и Рата, правда, тоже ничего. Особенно мне по вкусу Терпсихора. А что вы хотели? Танцуют с вечера до утра. Как тут не держать фигуру? А вот Клио и Мельпомена, номер 8 и 9, одна на бубне, другая на горне, тетеньки ого-го. Не исключено, что их держат для таранов, тем более, что обе играют в полузащите. Из этих двоих я лично больше опасаюсь Мельпомены. С суровая дама, лицо у нее такое, будто она только что вернулась с поминок, а теперь поспешно соображает, не помер ли еще кто-нибудь, чтоб было где поужинать. Все-таки муза трагедии, моя бабуся уже 3000 лет с ней знакома. Ого! Талия обыгрывает! Тузикова умело обходит 7 пень дыра и выходит на Катю Лоткову. Лоткова что-то шепчет Гайрыну, и тот выпускает длинную струю пламени, стараясь не подпустить Талию на дистанцию броска. Но у Талии, по-моему, другие планы. Она уклоняется и делает несколько дразнящих движений рукой, будто собирается метнуть мяч. Нечестно играть в собачку, особенно в таком музейном возрасте. Что за детские фокусы? Талия обернулась и показала Ягуну язык. Прежде чем ошеломленный комментатор сумел переварить, что муза понимает по-русски, она набрала высоту и дала пас Уране. Та, не теряя времени, спикировала на телескопе к самой голове Гайрына, который в этот миг готовился к очередному огнеметанию, и ловко не то забросила, не то просто сунула мяч ему в пасть. Погасший Гайрын окутался клубами дыма. 3-0! Муза делает нас как младенцев. Одно утешение, идет только 20-я минута матча, — уныло сказал Ягун. Опростоволосившаяся Лоткова схватилась за голову и закричала на Кузю Тузикова, отлетевшего слишком далеко от дракона. Замерзшие нимфы радостно завопили. Особенно много бузили наяды и перииды, радуясь случаю согреться. Они колотили ладонями по воде и визжали, — чем приводили в бешенство поклёповскую Милюлю, которая была убеждена, что только она одна имеет моральное право брызгаться и вещать. Дриады и ариады не отставали от нереид и наяд. Некоторые на радостях даже швыряли в тебедовских болельщиков запуками и пакетиками из-под орешков. «Юные нимфетки трескают котлетки!» Сердито задразнился играющий комментатор, а защитную жилетку которого с треском разбился запок. «Но-но, нимфетки, рано радуйтесь, вот позову дядьку Набока, он вам устроит!» Нимфы притихли. Почему-то все нимфы до дрожи боятся дядьку Набока, хотя это всего лишь маг-отшельник, живущий, по слухам, где-то на больших американских островах. Поговаривают, правда, что дядька Набок использует магию вуду, которая даже опаснее темной. А еще, что именно он злодейски усыпил клонированную овечку Долли. Впрочем, последнее до сих пор не доказано. Неожиданно Ягун привстал на пылесосе и, козырьком приложив ладонь ко лбу, всмотрелся в какую-то точку. «А это что еще там такое? Прошу извинения, у меня игровая пауза!» — воскликнул он. Таня, хотя и не могла ничего видеть, догадалась, что Ягун засек неподалеку меч и попытается догнать его. Взревел двигатель, выплевывая из трубы русалочью чешую, которой Ягун стал в последнее время добавлять селитру. В майонезе он разочаровался. Тот хлестал из всех щелей и из насадки хромированной трубы, и щеглеватый внук Яги, обожавший хорошие кожаные комбинезоны, в конце игры становился похож на запеченную в духовке индейку. Особенно сходство усиливалось, когда приправленный майонезом Ягун цеплял на излете струю драконьего пламени. Зудильник молчал. Некоторое время назад Таня именно этого и хотела, а теперь вдруг осознала, что умирает от любопытства. «Ну же, Ягун, ну! Что ты меня мучаешь, дубина ты стаиросовая? Скажи хоть что-нибудь!» — крикнула она и, в сердцах, не вставая с пола, толкнула ногой шкаф. Грабынин шкаф, светившийся от черномагических заклинаний, как чаша Грааля, удрученно заскрипел. Он был оскорблен в лучших своих побуждениях. Хотят слушать — пинают, не хотят слушать — тоже пинают. Вот ты тут при чем? От такой жизни скоро фальцетом запоешь. «Эх, чихательный мячик упустил!» — пожаловался зудильник. «Нимфы из-под самого носа увели, а все это Калиопа на Салпинксе, а еще серьезный притворяется, эпос, то да сё, я вас умоляю, а как подрезать и воздушным потоком сбивать, так первое, но вообще-то я и сам виноват, не надо было селитры столько добавлять, летишь вроде нормально, а потом как полыхнет, и ты как Мюнхгаузен на ядре, швыряет непонятно куда, лучше уж по старинке, на чешуе, да на всяком дрязге». «Тише едешь, дальше будешь!» Аполлоний снисходительно улыбнулся, подмигнул Пифии и незаметно потер ручки. Он уже давно сообразил, что его команда имеет на поле серьезный тактический перевес. «Клёпа! Пас, Клёп! Постали! Она уже у средней линии! Странно, что пас такой дальний! Семь пень-дыр пытается перехватить мяч, но нарывается на заговоренный пас! Уверен, это был Фигуза Цапус! Кто бы мог подумать, что нимфы используют такие приемчики? Жаль! Хотя характер у пня между нами сволочной, играет он здорово! Скучающие санитарные джинны тянут пня в разные стороны, оспаривая, на чьи носилки положить! Пень вопит от боли, отбрыкивается и утверждает, что может идти сам! Все раненые почему-то так утверждают. Впрочем, и здоровые тоже! Фух, наконец-то моя бабуся наводит порядок. Лишние джинны отогнаны, и пня уносят с поля и в самое время, потому что им уже заинтересовался Пифон. Шпоре-пылесос, Ягун помчался спасать свои ворота, на лету отрывисто выкрикивая. Далее снимает заговор на мяч и передает пас Эрато. Наигранные тактические комбинации. Блеск! Еще один пас. Евтерпи. Зализина не решается перехватить мяч, подозревая, что он заговорен. Ничего подобного, перестраховалась. Евтерпа, прорыв к Гайрыну. Эх, если бы не пламя-гасительная магия, он бы ей показал. Евтерпа размахивается, бросок. Признаться, отсюда я не вижу, был гол или нет, но судя по тому, как ревут трибуны и беснуются нимфетки, да, гол был. Только что сработало чихательное заклинание. Гайрын поневоле распахивает пасть, словно приглашая забросить в нее еще несколько мячей. 5-0! Да, блестящая игра сборной Тибидокса. Что ты тут крутишься, Гарьяна? Все равно никакого от тебя толку. Иди лучше на песочке и порисуй палочкой. Тарарах закрыл лицо руками. Огромный пятикантроп всегда очень переживал неудачи команды. «Эх, ма, раньше хоть судьи против нас были, а теперь и судьи наши, и все наше. А толку что? Вот что самое скверное!» Удрученно пробасил он. Соловей-уразбойник сидел мрачный, как туча, и все пытался понять, почему сборная Тибидокса, такая сыгранная на тренировках, недавно лишь по случайности не одолевшая невидимок, теперь играет так неубедительно. Хотя, если разобраться, он знал причину. «Внимание, игра продолжается! Что это? Трибуны в ужасе замирают, Верка Попугаева номер 10, на реактивном пылесосе идет Татаран Клиу и Клиопе. Какая отвага! Вот уж не думал, что в Верке живет дух камикадзе! Тетеньки Бузы от неожиданности расступаются, и попугаева визжа залетает в распахнутую пасть Пифона. Тот глотает ее и облизывается крайне довольный, если бы Верка была хоть с мечом, но она, к сожалению, не догадалась его захватить. А, я понял! Бедняга просто перегазовала! Мощные пылесосы требуют умелого обращения! О чем, интересно, думал Соловей, когда посадил Верку на этого хромированного зверя? Метлы для нее, что ли, не нашлось? Пуппер Таньке недавно целую связку в подарок прислал. И ни одного совка. Эх, десятый номер, подвел ты нас всех!» Таня вздрогнула. Она сообразила, что, говоря о десятом номере, Ягун в данном случае имел в виду не Попугаеву. Десятым номером всегда была она, Таня. И команду подвела она, а не Попугаева. Говоря откровенно, какой спрос может быть с Верки, которая помнит все сплетни за 10 последних лет, видит, что лежит внутри закрытого стола, но при этом не в состоянии сообразить, что кроме ускоряющего существует и тормозящее заклинание. Отдернув плотные шторы, Таня услышала далекий гул стадиона. Она ощущала, что буквально разрывается на части. Одна ее половина стремилась туда, на поле. Другая же упорно заявляла, что не желает даже думать о дракон-боле. Чего может стоить игрок, усыпивший собственного дракона, да еще в финальном матче? Тем временем Ягун, у которого настроение менялось быстрее, чем рожки в автомате Калашникова, восторженно завопил. «Вы это видели? Восьмой номер сборной Тибидокса перехватывает одурительный мяч. Какая техника! Какой блестящий и смелый игровой почерк! Он обходит Клиу на бубне, обыгрывает Клиоп и умело уходит от столкновения с Мельпоменой, который, рыдая предвкушение очередных поминок, несется ему навстречу на своем горне, явно намереваясь протаранить его. Да, восьмой номер — это высокий класс!» Шурасик, заносивший ход матча в свой блокнотик, внезапно перестал писать. «Погоди-ка, но восьмой номер — это сам Ягун. Он же про себя говорит», — недоуменно сказал он. «Ну и что из того? Другого комментатора-то нет? Да, Ягунчик с одурительным мечом это захватывает. Младенец гранаты рядом с ним — вторая серия фильма ужаса». «Приятно, Млея», — сказала Дуся Пупсикова. С начала года она взяла Шурасика под свое покровительство и всегда садилась с ним рядом. Когда Шурасик ронял ластик или справочник бытовых сглазов, Дуся немедленно их поднимала. В любвеобильном сердце Дуси находилось место для всех. Для Ягуна, Пуппера, Шурасика. Для каждого там был свой особенный уголок. И всем там было хорошо и просторно. «Теперь на пути у героического номера восьмого эрата на кефаре!» — самозабвенно восклицал Ягун. «Ого, мамочка моя бабуся! Эрата страстно облизывает губы и зовет почитать стишки имени себя, но мы, хорошие мальчики, таких намеков не понимаем. Восьмой номер резко ныряет вниз, затем вновь набирает высоту, и эрата остается позади. Теперь на его пути только защита, но берегись, Пифон!» Величественный Аполлонни задумчиво поднял бровь, поиграл ею, перемещая ее вверх-вниз, пожевал сигару и что-то негромко приказал Пифи. Секретарша Телия, так и хочет сказать психа, Патка, сосредоточилась, вцепилась в треножник и принялась что-то мысленно передавать Полигимнии и Терпсихоре. Некоторое время и та, и другая не понимали, что от них хотят, но внезапно их лица просветлели. Пришпорив лютню и черепаховую лиру, номера первый и четвертый помчались к Пифону. Полигимния что-то напевала, а Терпсихора поспешно делала руками какие-то сложные движения. Кольца громадного змея пришли в движение. Несколько секунд, и он свернулся в тугую пружину, состоящую, казалось, из одних только маслянисто поблескивающих колец. «Ой, мамочка моя бабуся, а что еще за вольная композиция на тему дракона? Куда здесь мячик-то забрасывать, спрашивается? Дырка-то для мячика где, а? Рассейте недоумение, граждане товарищи!» Озадачился Баб-Ягун, зависая над Пифоном на пылесосе. Пока играющий комментатор озирался, пытаясь определить, где заканчиваются кольца и где находится голова чудища, тугая пружина Пифона внезапно развернулась. Дракон, словно выстрелившая из катапульта зубастая лента, устремился к внуку Ягги. Когда Баб-Ягун обнаружил это было уже слишком поздно. Кошмарная пасть распахнулась прямо перед пылесосом. Единственное, что героически сумел сделать комментатор, не выпустить одурительный мяч. С ним вместе он и исчез в драконьей пасти. Пылесос с хромированной трубой, отплюнутый мало интересующимся техникой Пифоном, упал на песок. Несколько секунд спустя магия, заключенная в мече, сработала. Музы брызнули в разные стороны, спасаясь от погнавшегося за ними дракона. Эрата слегка замешкалась и была проглочена вместе с Кефарой. 5-1. Нехти как хорошо, но все-таки не так печально. Ну и жара же здесь, поверьте моему опыту, это самый тесный драконий желудок из всех, которых мне доводилось бывать. Пожаловался Ягун. Трибуны весело зашумели. Слушать голос комментатора, доносившийся из драконьей пасти и усиленный магическим рупором, было забавно. Казалось, будто это вещает сам Пифон. «Эй, кто-нибудь, забросьте перцовый мячик! Неохота мне тут сидеть, а, народ, слабо?» — попросил Ягун. Никто, разумеется, не откликнулся на его зов. Так как вести репортаж из драконьего желудка, не видя ровным счетом ничего, было по меньшей мере глупо, играющий комментатор отколол рупор, расстегнул воротник и, обливаясь потом, уселся прямо на жаркое дно драконьего желудка. Внезапно в темноте кто-то кашлянул, явно привлекая к себе внимание. «Это ты, Попугаева?» — насторожился Ягун. «Да, Ягунчик», — томно откликнулась Верка. «А я вот тут мячик забил!» Не зная точно, о чем говорить с Попугаевой, заметил Ягун. «А тебя, бедную, проглотили, значит? Говорила тебе на тренировке, не газуй так!» «Чего-чего?» — недоуменно переспросила Верка. Оттого! Ты прям как Танькина тетка Нинель. Мне Танька рассказывала, как она сдавала на права. Въехала в личную машину инспектора, а потом с перепугу подала назад и врезалась еще в одну машину. На нее стали кричать, а тут приехала Сидорка Котлеткина. На танке, поболеть за подругу. Стала разворачиваться и проломила стену у самого пункта ГАИ. Тут тетя Нинель сразу все поставили, выдали права и выпроводили ее поскорее вместе со всеми подружками. Вот и ты летаешь в том же духе. Ягун, не хами. Я, конечно, держусь в воздухе не супер, но тебя, между прочим, тоже проглотили, — возразила Попугаева. Я другое дело. Можешь считать, что я пришел к тебе на выручку, чтобы тебе не было так одиноко, — назидательно сказал Ягун. Попугаева оживилась, точно римский легионер, услышавший призыв военного горна. Ягуну даже почудилось, что он увидел, как в темноте ее глаза вспыхнули страстным ведьминским огнем. «В самом деле?» — грудным голосом спросила она. «Так ты дал проглотить себя ради меня? Правда, Ягунчик?» «Само собой, просто мамочка моя бабуся!» Спасая свою репутацию, сказал Ягун. Одновременно ему почему-то вдруг стало неуютно. Попугаева буквально бомбардировала его своими флюидами. «Я не верю в случайные встречи. Мы тут вдвоем, ты и я, и никого вокруг. Мне страшно», — проворковала Верка, опуская голову на плечо Ягуну и буквально вдавливая его в тесную стенку драконьего желудка. «Как это никого вокруг? Вокруг дракон!» — поспешил возразить внук Ягги. «Ну и что? Придвинься ко мне. Он нас не видит». «Зато я его вижу, и вообще с этими драконами ничего нельзя знать определенно, особенно с греческими. Они, греческие, самые коварные», — заметил Ягун, прикидывая, как ему отделаться от Попугаевой, чтобы ее не обидеть. «Ягунчик, ты такой напряженный, просто комок нервов. Я тебя не узнаю. Или ты только на пылесосе смелый?» — укоризненно сказала Верка. «При чем тут пылесос? Жарко тут. Сиди, парься. Что-то не похоже, что собираются забрасывать перцовый мяч», — тоскливо заметил Ягун. Попугаева наваливалась на него все сильнее. «Чего бы тебе хотелось, Ягунчик?» — еще более томно спросила Верка. «Чтоб сюда еще кто-то попал!» — ляпнул внук Ягги. Лучше бы Ягун помолчал, потому что мгновение спустя ему на голову свалилась Ирата, заплутавшая где-то в извивах пифонового пищевода. Подобно всем музам, она была весьма античных форм. «Есть тут кто? Привет, ребятки. Меня вот тоже проглотили. Совсем пифон ополоумил, своих хватает». «Привет!» — прохрипел Ягун, ощупывая, не сломана ли у него шея. Ответить на этот вопрос сразу было весьма проблематично. «О, это наш разговорчивый комментатор? Жаль, я тебя не вижу. Ну да и ладно. Стишки почитать?» — сходу предложила Ирата. «Не надо, я скромная, я не люблю стихи, я люблю частушки!» Поспешно отказался Ягун. «Я и частушки умею. Правда, они немного того, не для малолеток, но вы же не обидитесь на взрослую тетю», — захихикала Ирата, перебирая струны кефара. Ягун попытался отнестись ко всему с юмором. Перезрелая тетка Ирата, помешанная на стихах имени себя, и первая сплетница Тебедокса Верка. И он сам. Что ж, не самая плохая компания. Даже довольно забавно, если бы только Попугаева не пыталась ущипнуть его в темноте. «Ну и свинья же этот пифон! Что, он не мог Лобкову проглотить и больше никого? Только меня и Катьку! Жаль, что нельзя заказывать, кого глотать, а кого нет!» — тоскливо подумал Ягун. После того, как играющий комментатор временно приостановил исполнение своих должностных обязанностей в связи с исчезновением в пасти дракона, преподаватели задумались, на кого переложить его полномочия. Сардонапал, как главный судья, сам комментировать не мог. Медузия отказалась. Поклёп Поклёпыч был склонен к бытовым и небытовым формам хамства. Соловей у разбойник, как тренер, был пристрастен. Вдобавок, сильно был недоволен своей командой. Великая Зуби мало что смыслила в драконболе и вообще была так близорука, что могла перепутать дракона с ближайшей Тебедовской башней. Малютка Клопик, возможно, использовать его было бы неплохим решением, но он не дорос еще до таких ответственных поручений. К тому же в настоящий момент Клопик был занят тем, что обучал циклопов плевательному заклинанию. После прохождения краткого курса циклопы попадали в цель на расстоянии 20 метров, что крайне забавляло эти простые, но надежные умы. «Быть тебе отроче главой темного отделения. Ты медленно, но надежно катишься к прежнему своему состоянию», — грустно сказал ему как-то Сардонапал. Малютка Клопик захихикал. Из своего прошлого он ровным счетом ничего не помнил. Даже побаивался слегка собственных портретов, кое-где висевших еще на стенах. С них прежний суровый профессор Клоп с лицом, похожим на желтую редьку, сурово глядел на своего преемника, сдвигая клочковатые брови. «Придется, Тарарах, тебе комментировать. Больше некому. Не подведи уж», — сказала Медузия, вручая пятикантропу запасной рупор. «Хе-хе! Раз, два, три. Слышно меня? Это я, Тарарах», — смущенно сказал пятикантроп. «Ягуна проглотили, так что я теперь должен объяснять, как чего. Я-то так болтать, как этот парень, не обучен. Ну да, попробую. Положение на поле неважнецкое. Теснят наших, чего тут еще скажешь. Просто глаза б мои не глядели. Ритка шито-крыто пытается поймать перцовый мяч, но ее жестко отсекают Евтерпа и Клио. Мельпомена на горне давно уже преследуют обездвиживающий мяч. Да только разве за ним угонишься? Тот уходит, резко меняя направление. Сглазили его, что ли? Драконболь всякое бывает. А это чего такое? Ни в какие ворота не лезет. Обездвиживающий мяч летит точно на гробыню Склепову, только рук протяни. Но Склепова смотрит совсем в другую сторону. Гробынюшке захотелось выяснить отношения с Жорой Жикиным. Оно, конечно, до конца игры никак нельзя отложить. Пар сойдет, уж не так интересно друг на друга орать будет. Одна Лиск Зализина да Катя Лоткова еще как-то вытягивают. Да где им? Да, без Таньки Гроттер игра не игра». «Да, только она и на матч сегодня не пришла. Не может бедный ребенок даже игру посмотреть. Сидит по клепу про мировое древо, доклад строчит. А то без нее поклеп про древо ничего не знает, несчастный. Можно подумать, не из-за него тогда та история с древом вышла. Не уследил, а теперь детишки вон отдуваются». Услышав свое имя, завуч Тебедохса зашевелился, словно филин, на которого направили луч света. Кто-то из недовольных болельщиков издали послал в него запук, но тотчас, позеленев, сам свалился под скамейку с сильнейшей чесоткой. «Строгость прежде всего. Это мой девиз. Я старшеклассников не распускаю. Сегодня им поблажку дашь, а завтра они тебя супом съедят», — оправдываясь, сказал поклеп Милюли. Русалка, ударив хвостом, плеснула в него гнилой водой. «Клепопупсик, не грузи, а то уплыву от тебя», — пригрозила она, заставив зауча мигом притихнуть. Стоявшая рядом Великая Зубя отвернулась, пряча улыбку. Ее позабавило, что страшного поклепа кто-то может назвать клепой-пупсиком, да еще обращаться с ним так небрежно. Клепа и Милюля. Чем не звездная пара? В своем роде ничуть не хуже, чем она сама с Готфридом Бульонским. Таня, слушавшая Тарараха по зудильнику, обозвала себя лицемерной дрянью. Сама с собой она церемонилась куда меньше, чем даже с Пипой или Гробыней. Добрый, милый, простодушный Тарарах. Он-то, в отличие от Ваньки, и не исключено Ягуна, поверил, что она пропускает матч из-за доклада. Возможно, сейчас нужно было хватать контрабас и мчаться на поле, спасать почти потерянную игру. Но она не могла. Во-первых, из-за упрямого соловья, с которым была в ссоре. Но не только из-за соловья. Внутри у нее, сжимая ее душу тонкими лапками, отвратительный, как горбун с пупырчатым носом, сидел большой, черный, волосатый паук, которого она сама никак не могла раздавить, потому что этот паук был частью ее самой. Девочка осталась сидеть на полу, стискивая виски. Только что ей почудилось, что звук зудильника заглушили иные, звучащие у нее внутри голоса. «Ты тайно влюблена в Пупера», — вновь услышала она слова Шурасика. И тотчас другой, страшно знакомый, бесплотный голос прошелестел. «Тот, кого по-настоящему полюбит Аня Гроттер, предаст ее». «Я не люблю Пупера. Я люблю Ваньку. Ясно вам?» Убеждая непонятно кого, громко сказала Таня. Безумный стекольщик захихикал в зеркале. Черные шторы язвительно зашевелились, высвечивая Тугуню Гломова в купальной шапочке, Тугурия в обнимку с Василиском. В этой ненормальной магической школе нигде нельзя было побыть одной. Тарарах, не привыкший тарахтеть целые часы напролет, как это с легкостью делал играющий комментатор, вскоре охрип. К тому же с трибун ему было видно не так хорошо, как Ягуну, который всегда был в гуще событий. «Терпсихора ловит перцовый мяч. Передача Урани. Та шпорит пикирующий телескоп и мчится Гайрейну. Тот выдыхает дым и пытается набрать высоту, да только делает это ужас, как медленно. Вон, глядите, на хвост как заваливается». Тарарах презрительно сплюнул в пространство, мало смущаясь, что прямо под его трибуной сидели Аполлонни с Пифией и дюжина корреспондентов Маквостей. «Да, лет 100-200 назад Гайрын был малость проворнее. Он и сейчас неплох. Да только не дело это, когда драконам запрещают взбадривающую смесь перед матчем давать. Тут бы нитроглицеринчику, да пуда три горчицы, да ртути с красным перчиком. Да не из ведра, а из свеженького следочка стрефил птицы. Вот бы он как залетал. А сейчас чего? Погода вон какая, промозгла, сыро. А драконы — существа капризные. Гайрын не сегодня-завтра в спячку впадет, а тут летать приходится. Вы уж не обижайтесь, академик, что я правду матку режу. Оно, конечно, не по правилам драконов опаивать. Да только когда они в воздухе засыпают, тоже не дело». «Ягу! Тьфу ты, Тарарах! Прекрати немедленно!» — вскричал академик Сардонапал. Главному судье катастрофически не везло с комментаторами. Первый был болтун, а второй попался обличитель. «Да молчу я, молчу. Если кого от правды моей коробит, тогда я наперед скажу, что сейчас будет. Вон Урания Гайрыну к куполу прижимает. Сейчас Гайрын разъярится и ударит ее хвостом, но промахнется он, как ящерица сонный. А как он пасть после разинит, тут Урания или пас даст, или сама атакует. Защитники вон наш суетятся. Да только что толку. Им бы самим мяч поймать, да муза, небось, заговоренный пошлет. Они только с виду все такие поэтические, но на деле шустрые. Ну, что я говорил, просто можно и не смотреть, и так все ясно». С горьким удовлетворением произнес Тарарах. Нереиды, наяды, дриады и ариады, собирательно окрещенные Ягуном нимфетками, радостно взревели. Как Тарарах и предсказывал, Гайрын попытался атаковать хвостом, промахнулся, разинул пасть и получил перцовый мяч от хихикающей талии. Урания была под невыгодным для броска углом и предпочла передать пас подруге. Полыхнула белая слепящая вспышка. Гайрын, подчиняясь магии, выплюнул двух ангарных джиннов и пухлого арбитра. Причем последний был в одном ботинке и с оторванным рукавом. 10-1! Чудный счет! — ехидно заметил Тарарах. Всего-то разница, что в один нолик, а про него всегда можно сказать, что он ничего не значит. «Мамочка моя, бабуся, не щекотите меня, дурище! Я от чекотки с детства дурею! Уж лучше снова частушки!» Вдруг громко на весь стадион разнесся голос Ягуна. Тарарах от неожиданности замолк. Даже разбуянившиеся нимфетки пораженно притихли. Рупор включился. В драконьем брюхе жара, а вот магию и замкнула, — пояснила Готфриду Зубодериха. «Точно алмаз короны моей. У нас теперь два комментатора — внутренний и внешний». С обычной своей витиеватостью выразился господин Бульонский. Внутренний комментатор, а между тем уже упорно брал верх над внешним. «А-а-а! Они мне в ухо дуют! Эй, отойдите от меня! Я психованный! Меня в детстве гарпии украли, из башни уронили!» — вопил Ягун. Тайфун постепенно выходил из себя. Стоило ему открыть рот, как оттуда, вместе с языками пламени, вырывался то хохот Ягуна, то его истошные вопли. Это злило дракона. Тайфун, озабоченный происходившим у него в желудке, несколько раз свернулся и развернулся, надеясь усмирить этим маневром навязчивого играющего комментатора. Но добился он строго противоположного. Перегревшийся, защекотанный, да вдобавок еще и укачанный Ягун разбуянился и стал дурить. Воспользовавшись тем, что Попугаева и Муза во время одного из драконьих кувырков были отброшены в сторону, он приколол рупор на прежнее место и дикторским голосом произнес: «Настройте свои зудильники, проклятики мои! С вами Грызянчик Припятский и его новая передача «Потусторонний глаз». Текс, что у нас на сегодня?» Распечатывая первое письмецо. В нем недавно сожженная драконом Верка Попугаева передает привет своей подруге Дусе Пупсиковой и желает ей душевного здоровья, долгих лет жизни и просит поставить для нее частушку «Музы Эрата о Малане есть мелок». Присоединяюсь к ее пожеланиям и с удовольствием выполняю просьбу. «Эраточка, прошу вас!» Слышно было, как Ягун и Эрата зашептались, а потом Муза, наигрывая на кефаре, зачастила. «У Малани есть мелок, неуклюжий, как телок, даром, что хромой горбатый, голова, как котелок». Поразительно было, что рафинированная греческая муза могла так проникнуться духом русской культуры и отстреливать частушки, как вятская или ярославская крестьянка. Но недаром говорят, что музы интернациональны и одинаково часто посещают как большие города, так и маленькие, затерянные на картах деревни. Несчастный Пифон завыл, завязался морским узлом и стал биться головой о магический барьер. Барьер трещал, искрил и расползался по швам. Составлявшая его магия разваливалась на ходу. Сказывались обычные недоработки. Магические заплаты не выдерживали. Ангарные джинны суетливо забегали по полю. Циклопы перехватили дубинки и трусцой побежали в сектор, откуда уже в панике спасались зрители. «Вот такие вот штуки с драконами происходят. Я чего говорю? Драконы, они только с виду такие страшные. На самом деле они жутко ранимы, их беречь надо и лелеять. Недаром лопухой, да их, почитай, всех перебили. Вон, глядите, совсем Пифошка обезумел». «Скажете, одуряющая магия? Так она давно уж кончилась, это он от пения!» Принялся рассуждать Тарарах. Пятикантроп никогда не упускал случая сесть на свою любимую лошадку и пораспространяться об охране драконьего здоровья. «Да что же это, Ягун, прекрати немедленно петь, не мучай бедное животное. На темное отделение отправлю. Это я тебе как главный судья говорю!» — закричал Сардонапал. Разумеется, играющий комментатор его не услышал. Да и как можно было? Через толстую драконью шкуру, да еще на таком расстоянии. «Академик, думаю, мальчик тут ни при чем. Его просто укачало, да и представьте себя на его месте. Темно, жарко, тесно. Надо отметить, он ведет себя достойно», — сказала Медузия. Прыгавшие усы Сардонапала вначале умерили свой пыл, а после мирно обвисли. Он был вспыльчив, но отходчив. «Ты права, Меди. Что мы можем сделать? Применять любую магию, вмешиваться в происходящее на поле противоречит правилам. Будь любезна, попроси Поклёпа подлатать купол». Драконбольный поединок продолжился. Музы устремились за обездвиживающим мечом, загоняя его все ближе к куполу, где его проще было перехватить. Жора Жикин попытался было опередить их на своей скоростной швабре, но не рассчитал скорости, пронесся мимо меча и потерял драгоценные секунды. Демьян Гарьянов столкнулся с грузной Мельпоменой. Та явно подставилась, но очень корректно и в рамках правил. пылесос Гарьянова раскрылся. Вместе с дождем мусора Демьян обрушился точно на носилки санитарных джиннов. Те были очень довольны. Это был едва ли не первый случай, когда им удалось кого-то поймать. Правда, уже спустя полминуты они вытряхнули Демьяна из носилок и помчались ловить Каллиопу, неосторожно подвернувшуюся под хвост Гайрену. «Это снова грызянчик Припятский!» — проснулся Баб-Ягун. «Еще одно письмецо, недорогие не мои! От кого, интересно, на этот раз? О, снова от Верки Попугаевой, должно быть, от дофамилицы той первой! Ха-ха! Она поздравляет с днем варенья своего любимого учителя Поклеп-Поклепыча и просит исполнить для него частушку своей любимой певицы Эрато Овела Русалка Мужа!» «Что?» — прохрипел Поклеп, глаза у которого полезли на лоб. «Что? Какого мужа? Сглажу на месте!» Но Эрато уже схватилась за Кефару. «Увела русалка мужа, думает, счастливая, ну и пусть себе берет рожу крокодилью!» Милюля захохотала, ударяя по воде хвостом. Частушечка пришлась аккурат по ее чувству юмора. Поклеп, красный как рак, обстреливал дракона запуками и с глазами. Они убили бы на месте лошадь, но от чешуи пифона отлетали точно горошины. Дракон, и без того завязавшийся уже в узел, страдальчески бодал купол. Из его пасти вместо гневного рычания вырывалось. «По драконьему желудку шагом! Марш! Переходим к бегу на месте! И еще одна частушечка! Музыка халявная, слова народные! И раточка, лапочка, по моей команде запевай! Ай-два! Тоже посвящается Поклепу, кстати!» Как-то раз во время свадьбы жениха побили, потому что целоваться он полез кобыле. «Заставьте дракона замолчать! Сбейте его из катапульты! Это приказ!» — завизжал Поклеп, обращаясь к циклопам. Над ним хохотала уже вся тебедовская половина стадиона. «Успокойся, пупсик, какая катапульта? Этот дракон и сам сейчас упадет. Смотри, как его всего крючит!» — замурлыкала Милюля. «Ну все, дальше можно не писать. Нам кирдык!» — сказал Шурасик, отрываясь от блокнотика. Сидевшая с ним рядом Пупсикова поддакнула. Она всегда поддакивала, когда общалась с умными мужчинами. Впрочем, если мужчина был глуп, Пупсикова опять-таки не изменяла правилу и тоже на всякий случай поддакивала. «Что такое кирдык?» — озадаченно спросил помещавшийся неподалеку Аполлоне, обращаясь за переводом к Пифии. Та только руками развела и помчалась узнавать это у Шурасика, по которому видно было, что он гуманитарно одарен. «Лучше вам этого не знать. Это я как лингвист говорю», — авторитетно сказал Шурасик. Скрестив на груди могучие руки, Тарарах хмуро наблюдал за игрой. «Не думаю, что матч продлится долго», — сказал он, и рупор разнес его приговор на весь стадион. «Это не игра, а цирк. Терпсихора завладевает обездвиживающим мечом. Она прорывается к Гайрыну. Никогда не видел Гайрына в такой кошмарной форме. Обыграв Тузикова, Терпсихора дразнит дракона быстрыми перемещениями. Умничка Лоткова пытается отвлечь его и уговорить не открывать пасть, но бесполезно. Во-во, глядите, сейчас он попытается атаковать, да только не тут-то было, где ему такому сонному? Ну, что я говорил? Хитрая муза уносится прочь на черепаховой лире, да только еще раньше забрасывает мяч в наши распахнутые ворота. Вспышка 21. Что-то я не помню, когда еще встречал такой унизительный счет. Все, пошел я к Гайрыну. Обездвиживающая магия для старого дракона — это билет на тот свет». Тарарах снял рупор и, сутулившись, отправился откачивать Гайрына. В единственном глазу соловья у разбойника блестели слезы. К нему не решались подходить. В таком состоянии он мог так сглазить, что сам после не вспомнил бы отвод. Таня еще раз пнула шкаф, как будто он был главным виновником всех ее несчастий, и легла на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Матч был проигран. Проигран унизительно и глупо. Если проигрыш невидимкам можно было еще объяснить какой-то нелепой случайностью, то здесь их раздавили явно, разделали как котят. Зато наяды, дриады, ариады и прочие нимфы-нимфетки радостно вопили. Теперь для них была осень не осень и мороз не мороз. Победа грела их шерстяным одеялом славы. Аполлоннис снисходительно улыбался направо и налево, делая вид, что для команды Мус это так, рядовая победа. А сам незаметно толкал локтем Пифию, чтобы она не упустила корреспондентов, которые шустрыми тараканами уже мчались на халявный фуршет. Малютка Клопик улюлюкал, путался под ногами и просил у всех повторить новоизобретенное заклинание «Шмыгус Смаркатис», утверждая, что оно усиливает ауру удачливости. В действительности же это было заклинание вечного насморка. Первым в сети коварного малютки попал Аполлони, списавший все на действие кошмарного тибедовского климата. Никто уже не видел, что минуту спустя рядом с Гейрыном рухнул в конец обессиленный Пифон, похожий уже не на дракона, а на чучело удава. Из пасти его доносилось. «Эй, вы там про грызянчика не забыли? Снова частушечка по заявке Верки Попугаевой в исполнении певицы Эраты. Не кипятись, Дуся, это мы твое имя русифицировали. Посвящается? Ах, ну да, снова поклеп по клепочу. Просто ужас, сколько этих кляпочей развелось. Грянули!» «Не натягивай ты, милый, на глазенки козырек. Ты и так самый красивый, словно аленький цветок. Мой беленочек поклеп ходит, улыбается. Зубы новые поставил, рот не закрывается». И Яги, захватив с собой с полдесятка драконюхов, решительно направилась к Пифону освобождать внука и вправлять его мозги с помощью универсального народного средства — взбучки. Гробыня Склепова аккуратно снизилась и, выбрав место, приземлилась между Гейрыном и Пифоном. Один спал, а другой непрерывно икал, выплевывая все новые частушки. Драконюхи переворачивали его сбоку на бок и пытались развязать узел, в который Пифон был завязан. Гробыня брезгливо перелезла через дракона и направилась к раздевалке. «Склепова, что за дела? Могла бы хоть для виду полетать!» Не удержавшись, крикнул ей Тарарах, вливший в пасть спящему Гайрыну эликсир из бронзового чайничка. «Вот еще я лицо команды. Мне надо фотографом позировать, а не носиться, как Бобик, за мячиками. Вон Гротерша носилась, и что толку? Ее из команды вышвырнули, как грязную тряпку, а теперь Чумиха сказала, что ее предадут». Парировала гробыня, которая, чтобы принять у нее из рук пылесос, уже бежала целая дюжина поклонников во главе с Гуней Гломовым. Тарарах опишел. «Кто предаст?» — растерянно спросил он. «Кому надо, тот и предаст. Мало ей, что ее из сборной вышвырнули. Теперь еще хуже будет. И вообще, скоро я выйду за Пупера. Только вы меня и удержали на вашем занюханном острове. Аривуар, месье Фока! На обиженных воду возят!» Гробыня передала пылесос Гуне, только что кулаками разметавшему остальных претендентов, и направилась в раздевалку. Тарарах задохнулся от возмущения и, не найдя что сказать, долго грозил в пространство кулаком. Гайрын шевельнулся и с хрипом выдохнул облачко пара. Он понемногу приходил в чувство. Нимфетки, радостно галдя, отправились в зал двух стихий поглощать котлетки и прочую провизию. «Ночь, улица, фонарь, аптека. Ой, списал у дяди Блока, зачеркивать жалко. День, ветер, холод, буян. Мы продули в драконбол. Подумать на досуге, есть ли в этом какая-нибудь универсальная идея. Если нет... «Найти!» — записал в блокнотике Шурасик. Поставив восклицательный знак, он вручил блокнотик своей литературной секретарше Дусе Пупсиковой и, поэтически скрестив на груди ручки, отправился вслед за нимфами. За ним, дразнясь, «Тили-тили-тесто!» увязался малютка Клопик.